Хольц видел, как солдат на бегу поднимает пыль. Он рассекал воздух одной рукой, а другой держал на отлете винтовку. Хольц понимал, что это значит. Он почувствовал, как холодный пот выступает у него под мышками, и ощутил сухость во рту. Он присел к пулемету и крепко сжал спусковой крючок. Гольц промчался мимо Дедоса, и слышно было, как он что-то на бегу прокричал. Дедос вскочил на ноги и побежал к подрывной машинке. Хольц увидел, как его зубы сверкнули в радостной улыбке. Ему не было дела до Пабло, у него не было страха. Может быть, когда он погибнет, у него не останется никого, кто из-за его смерти потеряет частицу жизни. Гольц достиг фермы, и Хольц услышал, что он разговаривает с Кастрой. Сержант поднялся наверх. Его лицо было неподвижным, и он холодно отдал честь. «Подходит отряд кавалерии», — доложил он. «Они еще далеко. Должен ли я отправиться и установить их количество?» Хольц кивнул. «И сообщите мне немедленно», — сказал он. Он надеялся, что Кастро не заметил выражения страха на его лице. «Будьте осторожны, чтобы они вас не обнаружили». Эта фраза была абсурдной, но он должен был продемонстрировать, что подключился к операции, хотя на самом деле он предпочел бы оказаться за много миль от нее. Кастро вернулся через несколько минут. «Это всего лишь патруль», — сообщил он, — «человек 15». «Никакого признака главных сил армии». Хольц вскочил. Это было неожиданностью. Он заложил крупную мину, ожидая всю армию Пабло. Сколько времени пройдет до того, как сам Пабло появится на сцене, он не знал. Но бесполезно применять мину для небольшой горстки людей. Он приказал Кастре предупредить Дедоса. «Для них будет достаточно и пулемета. Возьмите своих стрелков с винтовками и тоже прикройте дорогу. Когда они окажутся в зоне обстрела, я постараюсь уничтожить как можно больше, а вы меня поддержите огнем из винтовок». Он смотрел, как Кастро расставил своих людей. Дедос взял винтовку и присел за большой железной бочкой с бензином. Хольц видел его очень ясно. Его лицо стало хмурым. Хольц догадывался, почему. Дедос очень огорчен тем, что ему не удастся взорвать мину. Хольц нацелил пулемет на середину дороги. Он надеялся, что патруль будет приближаться плотной группой. Ему нельзя было упускать шансы. Он понимал, что очень скоро придется иметь дело с главными силами Пабло. Нужно стереть с лица земли патруль весь полностью, чтобы никто не смог ускользнуть и предупредить Пабло. Казалось, пришлось дожидаться очень долго, чтобы всадники наконец возникли из-за гребня холма. Они спускались по дороге двумя цепочками. Они не спешили и сидели небрежно на своих лошадях. Винтовки торчали у них за спинами, и они, видимо, совсем не думали, что могут в любой момент нарваться на засаду. Хольц отрегулировал прицел пулемета. «Пары длинных очередей должно хватить», — подумал он. Он чувствовал, что сердце его бешено колотится о ребра. Он сжимал спусковой крючок с такой силой, что заныли руки. Он подождет, чтобы они проехали дальше мины, футов на 20. Не годится, если они испортят работу Дедоса. Теперь он видел их вполне четко. На вид все очень молодые, крепкие и жестокие. Один из них, качаясь в седле, напевал какой-то грустный мотив. Лошади выглядели усталыми после длинной дороги. Их темные бока блестели от пота, и они нетерпеливо вскидывали головы. Это были хорошие лошади, и Хольц непроизвольно перевел прицел пулемета немного выше. Он любил лошадей, и для него больше значило убить хорошую лошадь, чем убить одного из солдат Пабло. Еще 4 шага. Его руки нажали на спусковой крючок, и пулемет выпустил очередь. В спокойной, молчаливой комнате она прозвучала оглушительно. Четверо всадников повалились с лошадей, как плохо набитые куклы. Патруль пришел в сильное замешательство. Лошади пятились. Люди старались в одно и то же время достать револьверы и справиться с лошадьми. На дороге взметнулись клубы пыли, и Хольц услышал резкие щелчки винтовок. Его люди тоже открыли огонь. Он немного сместил пулемет и продолжал стрелять. Три лошади свалились, визжащей, брыкающейся грудой. Всадники вылезли из седел под копыта чужих лошадей, которые забивали их до смерти. Хольц оскалил зубы и сосредоточил убийственный огонь на оставшихся восьмерых солдатах. Эти оправились от неожиданности, соскочили с коней и бросились через дорогу. Хольц ударил очередью по ним, но пулемет вдруг захлебнулся. «Так и есть», — застрял патрон. Хольц лихорадочно пытался вытащить патрон. Его пальцы слипались от пота. Патрон заело туго. Выдернув револьвер из кобуры, он молотил рукояткой по патрону и ухитрился его выбить. Все время, пока он с этим возился, он слышал винтовочные выстрелы и молил Бога, чтобы его люди восполнили то, что не удалось ему. Освободив подачу, он снова установил пулемет на огневую позицию. На дороге лежало всего лишь 5 лошадей и 7 человек, другие исчезли. Он встал и позвал через окно Кастро. Кастро выскользнул из укрытия и пополз к дому. С противоположной стороны дороги из-за густого кустарника раздались выстрелы. Стреляли из 2 винтовок. Хольц видел маленькие фонтанчики пыли, взлетающие вокруг Кастро. Тот вскочил на ноги и побежал к дому. Хольц повернул пулемет и дал короткую очередь туда, откуда стреляли. Он видел, как от пуль вздрагивали ветви. Но не раздалось ни звука, дающего понять, попал в кого-нибудь или нет. Теперь в доме и на дороге воцарилась полная тишина. Все притаились и выжидали, кто первый шелохнется. Кастро поднялся по лестнице и вошел в комнату. Он холодно отдал честь. «Это из-за лошадей», — пояснил он. 8 патрульных залегли в кустах. Мы пытались их пристрелить, но помешали лошади. Что будем делать дальше, лейтенант?» Хольц поднялся от пулемета. «Займись этим». Кастро уселся за пулемет, вопросительно глядя на Хольца. «Где все остальные?» — спросил Хольц. «Дедос вон там за бочкой. Гольц и Фернандо, они вместе за тем фургоном. Им хорошо видна дорога, лейтенант». Хольц вытер пот с лица грязным носовым платком. Он не скрывал своей тревоги. «Им надо перебраться сюда», — распорядился он. «Нас слишком мало, чтобы рассредотачиваться. Армия Пабло может появиться в любую минуту». Кастро пожал плечами. «Сейчас опасно менять позицию. Нет никакой возможности пробраться к дому, лейтенант. Их могут всех перестрелять». Хольц понимал, что сержант прав. Он обругал пулемет Луиса последними словами. «Если бы эту проклятую штуку не заело, мы бы уничтожили весь патруль. А теперь мы влипли». Кастро кивнул. Выражение его лица было вполне невозмутимым. Он так привык к невезению Кортеца, что новое затруднение его не удивило. Внезапно из кустов раздался залп, и Хольц услышал, как пули крошат стену дома. «У них автоматические винтовки», — сказал он Кастре. Тот снова кивнул. «Надо выбить их из кустарника», — продолжал Хольц. «Это единственный выход». Кастро нацелил пулемет на кустарник по ту сторону дороги и принялся окатывать его свинцовым градом. Грохот пулемета заставил Хольца сжать зубы. Наступившая тишина вовсе не свидетельствовала, что выстрелы попали в цель. Снова заработал пулемет. Хольц стоял в нерешительности, глядя в маленькую амбразуру. Ему померещилось слабое движение в кустарнике. Вытащив револьвер, он прицелился и нажал на курок. Сквозь пулеметную очередь донесся вопль, Из-за кустарника, качаясь, поднялся человек, сделал два неверных шага вперед и повалился ничком. Кастро взглянул на Хольца. Это был взгляд изумления и восхищения. «Это здорово, лейтенант», — сказал он. «Это очень здорово». «Еще семеро, если они не убыли за подкреплением». «Я думаю, нет. Лошади у них убежали. Слишком жарко идти пешком. Нет, я думаю, они все тут».